Глава 14. После аудиенции у короля Дон Гонсало де Гусман, хоть и был в расстроенных чувствах, но не мог не воспользоваться случаем, чтобы не заехать в монастырь повидать свою жену Камиллу. Ведь он думал о ней каждый день, а перстень, висящий рядом с нательным крестом, согревал его сердце, наполняя теплом любви и нежности. Ворота монастыря ему открыла сама мать-настоятельница и проводила в покое Камиллы. На Камилле было простое, без украшений, темное платье. Она обернулась на скрип двери и беззвучно вскрикнула, едва не лишившись чувств. Если бы Дон Гонсало не подхватил ее, прижав к своей груди, возможно, она лежала бы на каменных плитах, так и не поверив, что перед нею ее живой муж, а не плод ее измученный ожиданием души. Придя в себя, Камилла, еще не веря своим глазам, медленно подняла руку к лицу мужа. Она коснулась нежными пальцами его огрубевшей от ветра и солнца щеки и вздрогнула от этого прикосновения. Дон Гонсало задержал ее руку и поцеловал кончики пальцев. «Это ты, Гонсало?» — прошептала Камилла, и взор ее затуманили слезы. А Дон Гонсало бросился целовать ее глаза, ощущая на своих губах солноватый привкус слез. Им не нужны были слова, все говорили глаза и руки. Мать-настоятельница, утирая внезапно набежавшую слезу, тихо прикрыла за собою дверь, боясь потревожить счастье этих измученных ожиданием людей. Камилла, поцеловав своего мужа в губы, отстранилась и с надеждой, заглядывая в его глаза, спросила: «Гонсало, ты принял прощение короля Альфонсо?» «Нет», — твердо ответил он. «Может быть, я поступил неправильно, Камилла, но я бросил вызов своему королю». Женщина вздрогнула, но тут же совладала с собою. «Я могу отвезти тебя к себе домой, в Бивар, и сделаю это с честью». «Ты думаешь, что поступил правильно?» — спросила Камилла. «Я не мог поступить иначе. Хотя мое сердце и противилось этому. Ведь я мог вернуть себе все, и мы бы жили с тобой счастливо, ничего не опасаясь. А теперь я вновь изгнанник». «Гонсало, если ты сомневаешься, правильно ли ты поступил, то спроси у себя, принял бы ты прощение короля Альфонса, если бы у тебя не было меня, если ты жил один?» «Я бы тогда ни мгновения не колебался», — твердо ответил Дон Гонсало. «Значит, ты поступил правильно», — поддержала своего мужа Камилла. «Но, Камилла, я и сейчас могу забрать тебя из монастыря. Я много путешествовал, видел множество прекрасных мест, где мы с тобой были бы счастливы, где мы бы спрятались от наших врагов, и никто бы нас никогда не нашел. Можно мне так и поступить? И пусть мир рушится, пусть король сражается с Бен-Юсупом, а мы спрячемся за стены замка и будем счастливы». «Спрячемся и будем счастливы?» — с насмешкой переспросила Камилла. «Гонсало, но разве есть в мире место, где мы могли бы спрятаться самих себя?» «Да, такого места нет», — с горечью признался Дон Гонсало. «Если бы такое место существовало, то я бы его нашел». «Значит, Гонсало, ты должен ехать туда, куда тебе велит сердце. Возвращайся к своим рыцарям и вместе с мавританскими эмирами иди на Валенсию». «Но, Камилла, я не могу бросить тебя здесь одну, без защиты. Но ведь ты, Гонсало, и не можешь взять меня с собою. Неизвестно, где меня подстерегает большая опасность. Я не могу оставить тебя здесь и не могу забрать с собой», — взмолился Дон Гонсало. «Подскажи, что мне делать?» Камилла обняла своего мужа. «Подумай, Гонсало, ты не можешь оставить без защиты Испанию. Наша любовь и наше счастье — ничто по сравнению с судьбой Родины. Если ты спасешь Испанию, значит, ты спасешь и нашу любовь». «Ты права», — сказал Дон Гонсало де Гусман. «И хоть мне и тяжело, я выберу самый правильный путь. Да хранит тебя мой перстень». — сказала Камилла, и по ее щекам побежали слезы. И вот настал тот день, когда извечные враги, христиане и мавры, двинулись навстречу, без мыслей убивать друг друга. Войско Дона Гонсало де Гусмана и войско эмира Сарагоссы Мутамира стояли по обе стороны неширокой мелкой реки. Христианские рыцари внимательно рассматривали застывших на противоположном берегу мавританских воинов. Те с таким же неподдельным интересом смотрели на кастильцев. Вдоль строя своих рыцарей скакал Дон Гонсало на белом коне. Его ярко-красный плащ развивался за спиной, а золоченые доспехи сверкали ярче солнца. Достигнув середины строя, он на всем скаку остановил коня и спешился. Эмир Сарагоссы тоже спустился с коня на землю. Они оба стояли на разных берегах реки, их разделяли всего лишь несколько десятков шагов. Но как долго они шли к тому, чтобы сойтись так близко? Дон Гонсало де Гусман вытащил из ножен свой меч и, подняв его высоко над головой, вонзил в прибрежный песок. Эмир Сарагоссы откинул полу своего золоченного плаща, тоже вытащил из ножен меч и тоже вонзил его в землю. Затем два рыцаря пошли навстречу друг другу, не обращая внимания на быстро несущуюся воду. Они сошлись на середине реки и раскрыли друг другу объятия. «Я знал, что ты придешь», — сказал Дон Гонсало де Гусман, прижимая Эмира Сарагоссы к своей широкой груди. На гордом лице Эмира мелькнула, и тут же исчезла улыбка. «Я не мог не прийти, Сид, ведь я поклялся тебе в верности. Спасибо тебе, Мутамир», — сказал Дон Гонсало. «Ряды воинов по обе стороны реки дрогнули, раздался радостный гул голосов, и уже ломая линию строя, воины спешили друг к другу. Христиане спешили обнять мавров, а мавры спешили заключить в свои объятия христиан. Не было между ними больше вражды. Одна земля объединила их. Казалось, голубые воды реки смывают и уносят ненависть и обиды, уносят прочь вечную вражду. К закату войска уже расположились единым лагерем. Рядом реяли христианские знамена и зеленые знамена ислама. Шатры Дона Гонсало де Гусмана и эмира Сарагоссы Мутамира стояли рядом. Они долго решали, кто к кому пойдет в гости. Но потом эмир Сарагоссы принял мудрое решение поставить стол между шатрами. Они пировали вместе. Дон Гонсало угощал эмира Сарагоссы, а Мутамир, в свою очередь, потчевал христианского рыцаря восточными блюдами. На многое у них впервые открылись глаза. Христианские рыцари из войска Дона Гонсало держались сначала немного поодаль от мавров, но потом, когда были разложены костры и в котлах кипела пища, уже не было разницы, мавр ты или христианин. Все были единым войском. «Твое угощение такое изысканное», — обратился Дон Гонсало к Мутамиру, «что чего доброго я стану мусульманином». «А ты рассмеялся, Мутамир, чего доброго сделаешь из меня христианина?» Со стороны лагеря неслись смех, радостные восклицания, ободряющие крики. Возле одного из костров испытывали силу мавританские христианские воины. Отбросив в сторону оружие, они боролись голыми руками, пытаясь повалить своего противника на землю. Плотным кольцом их окружили другие воины. Каждый старался подбодрить своего единоверца. Но ко всеобщему удовольствию воины оказались равными, и никто из них не сумел одолеть другого. Это вызвало всеобщий восторг и веселье. Воинов подхватили на руки и принялись высоко подбрасывать, оглашая окрестности радостными воплями. У другого костра воины рассматривали оружие, удивляясь искусности мастеров и крепости стали. «Мы многое можем дать друг другу», — сказал Мутамир. А Дон Гонсало добавил, «Мы многое можем взять и дать друг другу и всей Испании. Ведь мы живем на одной земле под одним небом. Мы едим один и тот же хлеб, пьем одну и ту же воду». На взгляд Эмира Сарагосы сделался грустным. «Но это только в том случае, если нас с тобой не успеют уничтожить, прежде чем мы возьмем Валенсию». Дон Гонсало де Гусман поднял чашу с вином из бивара и произнес. «Когда, Мутамир, мы возьмем Валенсию, то пусть Бен-Юсуп попробует нас уничтожить. Это ему не удастся». И оба рыцаря рассмеялись. На заре войска снялись с места. Шатры были быстро уложены, и колонны воинов двинулись к Валенсии. Впереди всех ехали Дон Гонсало де Гусман и эмир Сарагосса Мутамир. Они были прекрасны, эти два рыцаря, объединенные стремлением спасти и защитить Испанию, ведь она была их родиной. Войск, чтобы приступом сходу взять город, было недостаточно. Поэтому Дон Гонсало распорядился расположить войска полукругом, отрезав Валенсию от берега. Христианские и мусульманские воины взяли город в осаду и принялись готовиться к штурму. Подвозились огромные катапульты для метания раскаленных камней и горящих бочек со смолой. Собирались деревянные осадные башни, связывались штурмовые лестницы, готовились тараны. Кузнецы раздували меха походных кузниц, ковали наконечники копий и стрел. Гарнизон крепости с ужасом наблюдал за этими приготовлениями из зубчатых стен Валенсии. Они опасались, что на подмогу войскам, обложившим город, придут войска во главе с королем Альфонсо. Вот тогда уж городу точно не устоять. Единственной надеждой оставалось то, что Бен-Юсуп, разбив короля Кастилии, Леона и Астурии, придет на подмогу жителям Валенсии. Как клялся народу эмир Валенсии Абдар-Рахман, запасов воды и продовольствия в городе достаточно для длительной осады. Правда, горожан пугало то, что к стенам Валенсии пришли не только христиане, но и мусульмане. Пятеро эмиров привели сюда свои войска, и среди них такой прославленный воин, как эмир Сарагосса Мутамир. Дон Гонсало де Гусман и эмир Сарагоссы знали, что при штурме погибнет очень много воинов. Ведь они прекрасно знали закон войны. Нападающие всегда значительно больше теряют, чем обороняющиеся. И поэтому Мутамир сказал Дону Гонсало: «Город нужно обложить так, чтобы туда не смог проникнуть ни один человек. Тогда нашим союзником станет голод. Это самое страшное оружие». Но Дон Гонсало возразил своему союзнику: «Я думаю, в Валенсии большие запасы продовольствия. Во всяком случае, так мне доложили лазутчики». Мутамир покачал головой. «Может быть, у эмира Абдар-Рахмана во дворце и много продовольствия, но я его хорошо знаю. Он может поклясться на Коране, что в городе запасов еды на несколько лет, а на самом деле продовольствие окажется на несколько дней, потому что он больше всего думает о своем гареме и желудке, чем о благоденствии жителей Валенсии». «Был бы рад, чтобы твои надежды оправдались», — сказал Дон Гонсало де Гусман. «Но это еще не все», — добавил Мутамир, глядя на небо. «Вот уже больше месяца стоит засуха. Не было ни одной капли дождя. Ты же сам видел, по дороге многие колодцы пересохли. Им скоро нечем будет поить животных и не будет чего пить самим. Так что у нас есть и второй союзник — жажда». «Я надеялся, что мы сможем быстро захватить Валенсию», — сказал Дон Гонсало, «и тогда, возможно, успел бы прийти на помощь королю Альфонсо». «Пусть ему помогает ваш бог, ведь он сам отказался от нашей помощи», — ответил Мутамир. «Да, ты прав», — вздохнул Дон Гонсало. «К сожалению, ты прав». Томительно тянулись дни осады Валенсии. Дон Гонсало де Гусман, его верный союзник эмир Сарагосса Мутамир, каждый день объезжали свои войска, смотрели на стены неприступной Валенсии. Мутамир начал часто повторять: «О, Аллах, сделай осаду кратковременной, мне не хочется, чтобы люди погибали от голода». «Да услышит твои слова и наш Бог», — говорил Дон Гонсало де Гусман. А в это время король Кастилии, Леон и Астурии Альфонсо встретился на равнине с эмиром Магриба бен Юсупом. Бой был непродолжительный, но очень жестокий. Войска короля дрогнули, и только чудо спасло короля Альфонсо от плена. Он успел скрыться с поля боя, оставив раненых и рыцарей, сражающихся на его стороне. 2 дня без перерыва он скакал в Толедо, возвращаясь домой. По дороге король Альфонсо приказал остановиться у стен монастыря, где жила Донна Камила, жена Дона Гонсало де Гусмана. Это случилось ночью. Король повелел отворить ворота монастыря и въехал туда на коне. «Позвать Донну Камиллу!» — приказал он. И мать-настоятельница, перепуганная, бросилась исполнять приказ короля. А Альфонсо, окровавленный, в повязках, пропитанных кровью, прислонился к колонне и прикрыл глаза. По его лицу бежали грязные струйки пота, руки дрожали. Король то и дело хватался за рукоять даги. «Нет-нет, я поступил правильно, приняв вызов бен Юсупа, ведь я король, мне подчинены Кастилия, Леон и Астурия, я не мог поступить иначе. А вот Гонсало де Гусман, изменник, он собрал огромное войско и не пришел мне на помощь, изменник, предатель Родины!» Буквально выплевывал слова король. Донна Камила вошла в зал, поклонилась раненому королю и застыла на месте. Альфонсо с трудом поднялся на ноги и взмахнул рукой, будто в ней был меч. Он стоял не перед женщиной, а перед своим заклятым врагом. «Я мог победить!» — глядя в глаза Камилле, прокричал король. «Мог, мог, если б еще горстка рыцарей, и победа досталась бы мне! Королю Кастилии, Леона и Астурии, а так...» Король горестно развел руки и заскрежетал зубами. Донна Камила спокойно смотрела на него. «Это все из-за твоего мужа. Если бы он пришел на равнину с своими рыцарями, я смог бы победить бен Юсупа. Это все он предатель и изменник». «Дон Гонсало не изменник», — прошептала Донна Камила. — «Он не останется безнаказанным!» — прокричал король и вновь опустился по колонне. — «Ваше Величество, как можно наказывать человека, который является единственной надеждой Испании? Он сейчас стоит у стен Валенсии, он собирается взять город и остановить бен Юсупа!» Вдруг лицо короля исказила жуткая гримаса. Он вскинул голову и, глядя на прекрасную Камилу, выкрикнул: «А если мы бросим тебя, Донна Камила, в самую глубокую темницу, какая только есть в нашем королевстве?» «Ваше Величество», — взмолилась мать-настоятельница, — «поймите, монастырь — это убежище. Врагам Христа нет убежища», — заскрежетал зубами, опьяненный злостью, король. «Он виноват, и он должен быть наказан!» Пошатываясь, король вновь поднялся на ноги и посмотрел на стоящих вокруг него рыцарей. «Нет-нет, Ваше Величество, так нельзя поступать! Нет-нет!» Вскинул руки и кричал король. «Не от недостатка смелости мы проиграли сражение! Я даже звука не проронил на все эти раны! Нет, не от недостатка смелости, а то, что нам не хватило рыцарей!» Донна Камила смотрела на искаженное злостью лицо короля Альфонсо, но в сердце ее не было к нему жалости. Она знала, что ее муж, Дон Гонсало де Гусман, принял единственно правильное решение. Она знала, что король сам виноват, оттолкнув от себя своего самого верного рыцаря. И теперь она смотрела на короля спокойно, На ее лице не было даже тени сострадания. А король корчился, скрежетал зубами. Он хватался рукоять кинжала, будто собирался немедленно при всех броситься на Донну Камилу, потому что был бессилен в данный момент броситься на Дона Гонсало де Гусмана и вонзить ей в спину или грудь свою дагу. Он предатель, предатель, и должен быть наказан. Он отказался помочь своему королю, мне, Альфонсо, законному наследнику престола. Он хотел вам помочь, ваше величество. Гордо вскинув голову, сказала Донна Камила. Но ведь вы сами отвергли его помощь. Мне не нужны союзники мавры, не нужны. Я христианин, мы смело дрались с маврами, очень смело. — воскликнул король. Все молчали, не решая что-нибудь сказать. И только Донна Камила, глядя поверх головы короля, сказала, «Для того, чтобы быть королем, мало одной смелости. Надо иметь что-то большее, намного большее». Король сжал кулаки так сильно, что ногти впились ему в ладони. «Будь он проклят!» Мать-настоятельница с ужасом наблюдала за королем. Она даже представить себе не могла, что он может быть таким жестоким, что он отдаст приказ схватить ни в чем не повинную Донну Камилу и бросить в темницу. Но король поднялся на ноги и отдал приказ. Воины в испуге застыли на месте, боясь выполнить приказание короля и боясь ослушаться его. Ведь они знали, как Дон Гонсало де Гусман любит свою жену. Они понимали, что в данной ситуации правда вновь на стороне благородного рыцаря, а не на стороне злого и безрассудного короля. Но воинам ничего не оставалось делать. Они подошли к Донне Камиле. Та без тени страха на лице гордо встала между ними. «Вы можете заточить меня в темницу». Но я от своих убеждений не откажусь. Я не откажусь от своей любви и никогда не предам своего мужа. Я всегда буду молиться за то, чтобы Бог был вместе с Доном Гонсало де Гусманом, за то, чтобы он следил за каждым его шагом и помогал. И я знаю, Ваше Величество, что не останусь неотмщенной. Мать-настоятельница подошла к королю и опустилась перед ним на колени. «Сир, я прошу вас не делать этого. Я, женщина, прошу вас, не надо, не надо!» «Прочь!» — вскричал король, отталкивая руку настоятельницу монастыря. «Я король, и мое слово — закон. Если я сказал «в темницу», значит «в темницу». Если он действительно любит свою жену, он придет за ней, и я его арестую».